Джон Доллар смотрел на нее во все глаза. Еще никогда в жизни ему не доводилось видеть таких старых людей. Ростом она была с ребенка, сморщенное ее тело поражало своей ветхостью, сквозь редкие белые волосы проглядывала розовая кожа черепа. Глубокие морщины, покрывавшие ее лицо, делали его почти нечеловеческим. Тем более удивительно было видеть на этом лице такие глаза. Будь они мутными, слезящимися, выцветшими, Джон Доллар нисколько бы не удивился. На него же смотрели блестящие, умные глаза, исполненные силой и властности. Эта крошечная женщина потрясла его. Он не на шутку испугался, понимая, что явилась она сюда именно для того, чтобы посмотреть на него и Тонавана. Речь, видимо, шла о чем-то действительно очень важном. Она говорила старческим надтреснутым голоском, однако и в нем чувствовалась необычайная сила. «Мне очень жаль, но я вас не понимаю», — пробормотал Джон Доллар. Она вновь заговорила, постучав себя по груди, такой же узловатой, как и ее посох, рукой, старуха произнесла слово, звучавшее как «Хадума». После этого она направила свой узловатый палец на него. «Джон Доллар из Зеландонии», — пробормотал в ответ Джон Доллар, надеясь, что он правильно понял ее вопрос. Старуха склонила головку на бок, так, словно уже слышала это слово. «Зеландони?» — переспросила она. Джон Доллар утвердительно кивнул и нервно облизал пересохшие губы. Она смерила его оценивающим взглядом и обратилась к вожаку. Ответ того был краток. Старуха отдала какое-то распоряжение и, повернувшись спиной, направилась к костру. Один из охранников взял в руки нож. Джон Доллар выразительно посмотрел на брата и увидел в его глазах свои собственные эмоции. Он попытался взять себя в руки и, обратившись с безмолвной мольбой к Великой Матери Земле, зажмурился. Он раскрыл глаза с неожиданным облегчением, ибо почувствовал, что с него срезали путы. К нему приближался человек с мехом, наполненным водой. Джон Доллар утолил мучившую его все это время жажду и передал мех Тонавану, руки которого были уже тоже свободны. Джон Доллар хотел было поблагодарить пленивших их людей, но, вспомнив о недавних побоях, счел за лучшее промолчать. Стражники со взятыми наперевес грозными копьями припроводили их к костру. Дородный мужчина, принесший на себе старуху, подтащил к костру бревно, бросил на него меховую накидку и встал неподалеку, зажав в ладони рукоять каменного ножа. Старуха опустилась на бревно, и братьев тут же заставили сесть перед нею на землю. Они боялись даже пошелохнуться, понимая, что любое неосторожное движение стражники истолкуют как угрозу древней владычицы. Участь их в таком случае была бы весьма незавидной. Она вновь посмотрела на Джон Доллара, храня при этом молчание. Он встретился с ней взглядом и тут же почувствовал себя крайне неуверенно и неуютно. Неожиданно она опустила руку в складки своей накидки, пробурчала нечто саркастическое и, достав из своих одежд небольшой предмет, протянула его Джон Доллару. Его глаза округлились от изумления. Это была вырезанная из камня фигурка матери. Старуха держала в руках его донии. Он заметил боковым зрением, что страж, стоявший сбоку от него, неожиданно вздрогнул. Похоже, фигурка донии ему почему-то не понравилась. Женщина прервала свою тираду и, картинно подняв руку, бросила фигурку на землю. Джон Доллар, не раздумывая, бросился к ней, даже не пытаясь скрыть гнев, вызванный тем, что старуха вздумала глумиться над его святыней. Не обращая никакого внимания на направленное прямо на него острие копья, Джон Доллар схватил каменную фигурку и укрыл ее между ладоней. Старуха отрывисто рявкнула, и страж тут же поспешил убрать свое копье. К несказанному удивлению Джон Доллара она заулыбалась. В глазах ее заплясали искорки веселья, однако он никак не мог взять в толк, чем же оно вызвано — хорошим настроением или злой волей. Старуха поднялась с бревна и направилась к Джон Доллару. От этого она не стала выше, лица их оставались примерно на одном и том же уровне. Она неотрывно смотрела в его изумленные синие глаза, словно пытаясь заглянуть в глубины его души. После этого старуха сделала шаг назад, повернула его голову сначала в одну, затем в другую сторону, пощупала мышцы его руки и, наконец, попыталась оценить взглядом ширину его плеч. Затем старуха легонько подтолкнула его под локоть, предлагая тем самым подняться с земли. Джон Доллар не понял смысла этого жеста, но страж тут же вразумил его таким пинком, что он буквально вскочил на ноги. Старуха задрала голову, ведь в нем было добрых 6 футов 6 дюймов росту, и принялась обходить Джон Доллара вокруг, одновременно постукивая кулачком по твердым мышцам его ног. Джон Доллар казался самому себе животным, выставленным на торги. Мысль о том, что он может не устроить покупателя, заставила его покраснеть.